673. То, что человечество уже знает в целом, и то, что предстоит еще узнать, настолько велико и обширно, что только синтетическое понимание позволит охватить эту огромную область. Специализация уже не годится, ибо не допускает всевмещения. Отсюда проистекает отрицание несомненного. То, что человек отрицает, перестает существовать для его сознания, ибо исключается из него. Основа отрицания – невежество. Много вреда всепланетного порождает оно. Мы предлагаем просто знать, без предвзятых, необоснованных отрицаний. Много мужества надо для такого подхода, ибо преградой стоят дутые авторитеты. Только подумать, сколько ложных теорий и таких же научных представлений было уже отброшено человечеством. Велико кладбище этих отбросов. А ведь когда-то люди верили в непререкаемость этих научных измышлений. Ведь всего несколько столетий назад люди не знали, что кровь циркулирует в человеческом организме. Многого люди не знали, так же, как не знают и теперь в гордом самомнении ложной науки. Но новые открытия уже опережают ее бег и действительно заявляют свое космическое право на признание их человечеством. Стоим в преддверии великих открытий.